Я могу понять, что вы довольны или сотрудничаете с вашей коллегой. Да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Мои зад болит. Здравствуйте. Ну, говорите меня уже. Хорошо, да, слышу я вас прекрасно, когда вы говорите. Ну, хорошо, да, хорошо, я продолжу. Меня зовут Орлов Антон Никитович, банк Тинькофф. Мои зад болит. Звонок вам поступил по поводу вашей просроченной задолженности. Только я вас сразу предупрежу, трубку не бросайте. Вопрос для вас крайне важный. Хорошо, я вас тоже предупрежу, вы трубку тоже не бросайте, ладно? А то у нас в разговорах как раз таки наоборот получается. Обычно сотрудники банка бросают. Я не собираюсь бросать. Что я Ну, я тоже не собиралась бросать. Так я не поняла, к чему вы вообще это сказали. Да. Это было как-то странно. Потому что не первый раз с вами связываемся, телефон обрывается. А, телефон поэтому обрывается. Конечно. Хорошо. Это вы сказали, наверное, для того, чтобы, когда вы бросите трубку, чтобы перед вашим начальством не так обидно было. Вот она сама трубку бросила, да? Давайте мы не будем сейчас тратить на это время. Ну, я бы вообще на вас время не тратила, но вы же мне навязались уже в собеседнике, поэтому давайте уже будем как-то это идти друг другу навстречу. Я звоню с определенным вопросом. Да, понятно, конечно, что есть какие-то вопросы. Не было вопросов, вы бы, наверное, не звонили. Ну и что, какой вопрос? Вот. Дело в том, что вам в вопросе вашего обслуживания переступили. Сейчас банк требует оплатить минимальный платеж в размере 29 800 рублей в сроке до 13 числа включительно. Ничего не поняла. Что переуступили кому? Вам переступили в вопросе вашего обслуживания. Вместо всей суммы долга выставили вам требование минимального платежа платить. Переуступили? Вы знаете, что такое переуступка? Да. Мы не будем сейчас с вами вдаваться. Нет, я не понимаю, что вы говорите. Что значит переуступили? Вы еще раз давайте медленно и четко повторите, что вы говорите. Вот вообще сейчас ничего не понятно. Вы квакаете. Вы как-то пошевелите свою гарнитурку, потому что я вообще не понимаю ни слова, что вы говорите. Давайте я буду громче говорить, чтобы мне хорошо. О, вот сейчас хорошо слышно. Давайте заново. Я слышу вас хорошо. Вы просто связь прерывается у вас, и вы квакаете. Хорошо. Давайте заново. Чего кому переуступили? Да вы прикалываете, что ли? Вы как только начинаете говорить, кому что переуступили, начинаете квакать. Хорошо, переуступили вам в вопросе обслуживания, да, в момент? Переуступили мне в вопросе обслуживания? Да. Что да. переуступили? Выставили требование оплатить минимальный платеж и переуступили. Вы зачем употребляете слово «переуступили»? Вы его замените каким-то, по вашему мнению, синонимом? Потому что я не понимаю, что вы говорите. Вы его не в попад употребляете, не по смыслу, не подходит. Сейчас работает. Ну, в данный момент. Вы мне объясните или нет свои тезисы? Я говорю, что вы имели в виду, когда говорили, что что-то кому-то переуступили? Замените это слово каким-то синонимом, по вашему мнению. Вам банк предложил возможность вернуться. Пошел навстречу. Пошел навстречу, вы считаете, это значит переуступили, да? Пошел навстречу, вы считаете, что переуступили. Да, угу. Вопросы вашего обслуживания сейчас. Понятненько. Грамотные сотрудники в Тинькове. Минимальный платеж в размере 29 800 рублей в сроке не позднее до 13 числа. Так, подождите, у меня второй телефон звонит, сейчас повисите. Алло. Да. Привет, я разговариваю. Срочно перезвоню. Давай. Да, продолжайте. Давайте я продолжу. Давайте. Я вам именно это и сказала. Продолжайте. Да, требование банка было оплатить минимальный платеж в размере 29 800 рублей в сроке не позднее 13 числа. Как я уже говорил, мне руководство поручило с вами в индивидуальном порядке провести переговоры и договориться о возвращении вас в клиентское обслуживание. Что вы говорите? А кто конкретно поручил из руководства? Руководство банка. Мое руководство поручило. Сам Олежа, что ли, поручил вам? Или кто? делаете? Вы требования банка услышали, отвечайте, пожалуйста, на вопросы, да или нет? Во-первых, вы вопрос никакой не задали. Во-вторых, я спросила, а кто именно вам поручил? Вы так сказали, мне руководство поручило. А кто ваше руководство? Мое руководство, я представляю интересы банка Тинькофф. Да, это понятно, но А кто ваш руководитель-то? Я могу не углубляться в подробности. А зачем вы тогда сказали, что вам руководство поручило? Да, руководство поручило, я его озвучил. Так а кто поручил-то, кто именно? Вы уверены, что человек уполномочен что-то поручать? Так, если мы сейчас, я не буду сейчас вдаваться в подробности, должен сесть руководство. Так вы хитренький какой, вы мне ничего не рассказываете, а я вам должна рассказывать, да? По-моему, как-то несправедливо у нас складывается общение. Уточним вам эту причину вашей неоплаты задолженности. Что еще раз опять пропадали вы? Называйте фамилию отчество начальника, мы позвоним вам в Макдональдс и уточним, почему не платите по кредиту с вашей зарплатой. А вы разве имеете право, банковскую тайну-то разглашать? Сведения о наличии задолженности не является коммерческой тайной. Будем вправе удалить. Серьезно? А банковская является? Банковская тайна, знаете, что такое? Не является банковская тайна. Не является банковская тайна. Давайте я назову статью, на время почитаете. Вы женщина образованная. Да, давайте. Удивите меня. Вы себе записываете куда-нибудь? Я запомню. Называйте. Сейчас вам конкретно... Просто статьи 26 федерального закона номер 3. Так. Сведения о наличии задолженности и примерно ее суммы не относятся к несостоящей банковской тайне. Поэтому избежание повторных звонков, например, вашего работодателя, нужно обсудить ситуацию. Так, погодите-ка, сведения о наличии, а это вы в этой статье 26, это где именно это написано? Вы можете зачитать? Прямо зачитать? Нет, я не могу вам зачитать. А, так вы врете тогда, получается. Мы же с вами не знаем, что закон не перечислили. Подождите, как это так-то? Бабарина. Что такое? Вы ее тарахтите, не прекращая, прям по фашистам из ППШ. У вас много времени? Вы у меня очень много времени. Для вас я готова уделить. Слушайте, но вы же на работе. Общение со мной – это ваша работа. Вот. Поэтому вот и общайтесь. Да, у нас нет много времени для того, чтобы перевести с вами переговор. Я должен читаться перед руководством. Так а вы не можете проводить переговоры. Кто вас уполномочил вообще? Вы же мне так и не сказали. Кто вас уполномочил переговоры? Так а как вы можете это доказать? Как вы можете это доказать? Вот в данный момент. Это не номер сотрудника, а позвоните на горячую линию, вам подтвердят, что является действующим сотрудником. Ну все, хорошо, тогда вешайте трубку, я позвоню, после этого вы мне перезвоните. Нет, мы не будем вам постоянно перезвонить. Ну так а как я тогда могу проверить, вы сотрудник банка или вы просто мошенник, данные мои украли и вот чего-то хотите? Я так и не понимаю, вы настолько бессвязно тарахтите там что-то, что сказали, что вы хотите от меня, я вообще не понимаю. Все какие-то переговоры вам нужны. Если вы плохо слышите, вам я вам советую сменить ваш мобильный телефон. А я вам голову советую сменить, чтобы я взрослым тетям не раздавать советы, когда вас не просят. И вы являясь оператором колл-центра, не найдя себя в какой-то более полезной отрасли, не имеете вообще никакого даже морального права давать кому-то советы. Вы в курсе? Что так? Так это отсылка к тому, куда вам нужно засунуть ваш совет. Угу. Что мне там поменять, а что мне не поменять? Не будем задать Бабалина. Вы находитесь по срочке. Мы правильно сказать задолженность в любой момент. Мы ждем, соответственно, от вас решения. Дали вам дополнительное время решения вопроса, вы, соответственно, пытаетесь как-то уйти от разговора. Уйти от разговора? Мы с вами разговариваем уже 9 минут. Когда я ухожу от разговора? Нет, в данный момент. Хорошо. Вам никто совета не будет давать, а просто вам делаю первое замечание. Если, соответственно, ваше... Это что такое было? Давайте вы выключите снова-таки менторский тон и засунете свои замечания туда же, где уже отдыхают ваши советы. Просто не терпеть. Мы звоним для того, чтобы... Вы немножечко корону поправьте у себя на голове, по которой выросла непонятно с чего. Вы всего лишь сотрудник колл-центра. Замечания вы будете делать алкоголиком на лавочке, в лучшем случае. Но не тогда, когда вы с ними сидите, потому что можно в репу получить. А когда там свой пиджачок старенький там напялили и на работу с портфельчиком. Вот тогда можете делать замечания. А мне вы замечания делать не будете. Это понятно? Это понятно или непонятно? В чем хамство? В чем хамство сейчас было? Кваря-ква, что говорил? Вакцинировать. Вы понимаете, у вас это не удастся сделать. Что я не удастся сделать? Вы вообще, вы понимаете, что вы изъясняетесь непонятно, что вы говорите, мне не ясно. Вы употребляете слова абсолютно не в попад. У меня тоже записывается разговор, мы потом на Ютубе с ребятами поржем над вами. Не волнуйтесь. Очень хорошо. Да, конечно. Вы не думали, что в Макдональдсе ваш руководитель оценит ваш там, но я же вам говорю, если вы попробуете раскрыть банковскую тайну, а то, что вы сослались, конечно, на 26-ю статью, это вы молодец, только вы сначала бы ее прочитали, прежде чем на нее ссылаться, вы бы ее прочитали, и вот тогда на нее ссылались. И вот наличие задолженности относится, естественно, да не мне, себе, чтобы не позориться вот так. Это относится к банковской тайне. Разглашение банковской тайны 183-я статья Уголовного кодекса. Поэтому удачи. Вы можете позвонить ко мне на работу. Я не расстроюсь. Если после этого сядет один вот из таких вот приблотненных сотрудников Тинькова, я только за. Звоните прямо сейчас. А я позабочусь, чтобы вы сели. Вы выше закона? Скажите, пожалуйста. Вы не слышите, что я сейчас вам говорю? Я вообще не слышу. Вы же постоянно трындите вместе со мной одновременно. А я когда... У меня голос гораздо громче, чем у вас. И когда я говорю, я не слышу ни единого вашего пшика. Я вообще не понимаю, что вы говорите. Поэтому вы либо выжидаете, пока я скажу, делайте паузы, после этого говорите. Либо у вас ничего не выйдет. Вы сейчас как клоун. Там что-то поворчите, и все, и бросьте трубку по старой доброй традиции. Провокация на меня не есть. Провокация, мальчик мой. Кого бы там провоцировать? Вы в отношении себя такие слова не употребляете. Было бы кого провоцировать. Вы спровоцированы с детства. Раз пошли на эту работенку убогую. Угу. Понятно. Все, можете говорить. Я не буду с вами спорить в данном. Мы будем вправе ходатайствовать о привлечении вас к ответственности. Если вы не хотите вопрос... Ну все, вперед. Случае, ходатайствуйте. Умник. Только правильно говорить ходатайствовать. Правильно. Да? Если что, на минутку. Вам вправе искать вас, которую вы потратили. Позвонил там что-то протратил. Мы не будем вправе перед тем, как... Никто его не воспринимает всерьез. Он бубнит. Что сказал, что хотел? Это на кого-то вот это вообще работает? Так, подождите, вы мне обещали трубку не бросать. Я с вами не закончила еще. Я с вами уже попрощался. А я с вами не закончила. Вы же мне говорили, что вы трубки не бросаете. А бросать трубку, вы понимаете этимологию? Это значит, что вы дождались, пока я с вами попрощалась в ответ, и только после этого повесили трубку. Я с вами еще не закончила. И вы сейчас бросите трубку, если не дождетесь, пока я закончу говорить. Вы зачем в начале разговора говорили, прошу трубку не бросать? Вот яркий пример того, как сотрудники банка Тиньков пытаются манипулировать записями разговора, когда они в начале разговора говорят, не бросайте трубку, а потом сами трубочки-то бросают. Вот руководство, которое будет прослушивать этот звонок, примите меры к данному сотруднику, он мошенничает с вами, получает бонусы за те моменты, когда получать их не должен абсолютно. Вот сейчас тихонечко притих, когда вот, и заметьте, как ведет диалог. Собой, вот скажите, мог бы, я надиктовываю вашему руководству, которое прослушает разговор, вы не мешайте. Хорошо. Вот. Так, и заметьте, когда был момент, что нужно было помолчать и послушать оппонента, чтобы сложился конструктивный диалог, сотрудник намеренно говорил в параллель, говорю в параллель, для того, чтобы не было непонятно ни что он сказал, и для того, чтобы сбить с толку заемщика, только заемщик попался не промах, сотрудника ничего не получилось. Вот делайте выводы руководители данного сотрудника. Все, можете быть свободны. А и теперь я продолжу все-таки. Не вот вы сейчас уже попрощались, подождите. Вы оставили сообщение а после этого, да, вы спрашиваете у меня, все ли со мной в порядке, а с вами все в порядке? Вы же попрощались со мной, после этого вы начинаете опять зачем-то говорить. Вы же совершенно не в себе. Вот вы когда протрезвеете, перезвоните мне. А сейчас вы не в себе явно. Да, платы, и я такой молодой, а уже запойный. Но так не пойдет. Не, мальчик, надо... Сейчас же модно за ЗОЖ. Вот на спортик, прыгнул на лонгборд и улетел в закат. Постоянно замечание. Да, постоянно замечание он сделал. Вы учителя, мальчик мой, выключите. Замечание вы будете делать, я уже вам говорила, кому. Но не мне. Я вам тоже сделала несколько замечаний, но на вас же это не работает. Вы же там кукушечкой тронутые маленько, поэтому что с вас взять? Что с вас взять? А вы скажите, вы начали тарахтеть дальше по скрипту после того, как я надиктовала вашему руководству, да? Вы поняли, что все-таки беда и прилетит от начальства за этот разговор, да?